Братья и сестры, я прочитаю для нашего рассуждения первое послание святого апостола Петра, 2 глава, 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Хотел бы обратить внимание и порассуждать сегодня с вами над одним словом из прочитанного текста. Помилованные. Помилованные. Я думаю, если сильно пристально всмотреться вот в каждый стих Библии, то нам многое откроется. Вот с первого взгляда, ну, что здесь особого? Ну, я начну задавать вопросы. Будем внедряться в текст. Ну, конкретно в это слово. Ну, первый вопрос. О ком идет речь? Апостол Петр называет помилованными. О ком? Кого он называет? Верующих. Вопрос нетрудный. Верующих. И говорит, некогда не помилованы, а ныне помилованы. Ну, кто может быть помилованным? Вот, чтобы быть помилованным, нужно что наделать? Сначала нужно преступление сделать, да? Вообще, просто люди не преступники, они не нуждаются в том, чтобы их миловали. А помилованный, значит, уже подразумевается здесь, что он в прошлом что-то натворил, заработал, ну, там, или срок, или был судим, а потом, что с ним произошло? Ну, вот так суд распорядился, обычно это только через суд помилование. Так вот люди почему-то наполнились жалости, доброты и решили помиловать. И человек такой называется помилованный. Ну, а мы, люди, все рождаемся с грехами, грешники, и все люди нуждаются в помиловании. И вот о верующих Петр говорит, в прошлом не помилованные были, то есть жили под тяжестью вины, греха, а теперь вот произошло такое событие в вашей жизни, вы помилованы. Ну, когда-то, по-моему, Иван Акимович говорил, что в проповеди приводил такой пример. На кладбище надпись, вот, надгробие, и одно слово, помилованная. Но одно слово, как много оно говорит, да? Это характеристика человека, можно сказать, это история жизни человека. Указывает на сущность человека, помилованная. Вот Петр всех верующих называет помилованными. И нас с вами. К нам это, ну, относится, братья и сестры, ко всем верующим, тем, которые покаялись, которые крещение приняли. К каждому из нас относится это слово. Помилованный. Вот. Отнесите это каждый к себе. Я помилованный. А вы к себе скажите, помилованный. Ну, я хотел бы обратить внимание вот на что. Чтобы мы восприняли это как статус. Понимаете, что такое статус? Ну, вот в обществе есть людям присваивается статус. Ну, те, которые иммигранты, они сразу со словом статус ассоциируются другое слово, да, какое? Статус беженца, да? Но есть статус в обществе студента, студент. У общества особое отношение к этой категории граждан. Еще какой статус есть в обществе? Громче. Но это уже больше к профессии относится, да? Ну, громче. Не понял. Интеллигенция, да? Ну, думаю, тут больше, да? Тоже общество делится на людей, которые занимаются умственным трудом и физическим. И тех, которые занимаются умственным трудом, называют интеллигенция. Есть статус такой бомжи, да? Ну, много тут можно было бы перечислять. Вот есть, присваивается человеку, вот, инвалид. Это тоже статус в обществе. И общество на них обращает особое внимание. Даже по группам делятся. То есть общество берет на себя обязанность, ну, обращать особое внимание на этих людей, поддерживать, помогать. И присваивается вот такой статус человеку. Ну вот мы уже говорили, что когда уезжают в другую страну, то посольство или, ну, правительство той стороны рассуждают и определяют, как к нему страна, которая принимает, относиться. Вот когда уезжают в Германию, там 7 групп вот присваивается статус. Ну, обращается внимание, ну, знает ли он немецкий язык, чистокровный ли он немец. Если он сам русский, а жена немка, то там вообще какой-то седьмой статус присваивается. Ну, словом, с каждым видом вот этих иммигрантов относятся по-своему. И у них свои права, свои порядки. Ну, словом, если сейчас рассуждать об этом, то тут, ну, большая тема получится. Ну, хотел бы, братья и сестры, чтобы мы вот слово «помилованный» восприняли как статус. Вот порассуждали вот с этой точки зрения. Это наш статус вот в духовном мире, помилованные. То есть на нас Бог смотрит, на нас ангелы смотрят, как на людей, которым прощены грехи, которым проявлена особая милость от Бога. Ну, а значит и отношения. Вот как, ну, людям, которые переехали в Америку со статусом беженца, о котором многие иммигранты мечтают. Там знаете, чем это, какое преимущество, какая привилегия? Их содержат в течение, кажется, даже до 2 лет, или даже пока не найдет работу, не выучит язык, не определится, государство берет на свое обеспечение. Особая такая вот привилегия государства, которое принимает свою страну. И думаю, что когда Бог нам дает это название, присваивает этот статус, то у него особое расположение к такому человеку, помилованный. И не только однажды помилованный, но и продолжает. Это как бы, это процесс, это длительный такой, ну, длительное действие Божье. Однажды вот одну женщину осудили за кражу. А потом, ну, когда уже пришел суд, рассуждают, взвешивают все. Ну и учитывая, судья объявляет, учитывая то, что у нее дети, что живет без мужа, вот создались такие безвыходные обстоятельства. Она совершила это преступление, которое законом квалифицируется, ну и так далее, и так далее. И вот она по этому закону положена ей, ну, там, 3 года лишения свободы. Но, учитывая все смягчающие обстоятельства, суд определил ей, ну, там, условно. И задают вопрос. Ну, вы сейчас пойдете на свободу. Что вы будете делать? Как вы будете жить? Она говорит, а что мне делать? Я снова пойду воровать. Вот прощенный, помилованный грешник, он нуждается не только в прощении. А в чем она еще нуждалась, эта женщина? Она нуждалась в том, чтобы ей помогли устроиться на работу, чтобы ей дали какие-то подъемные средства, чтобы она, ну, не оказалась опять в таком безвыходном положении, что снова пойдет воровать. А что ей делать? Как она будет смотреть на то, что дети умирают с голоду? Вот часто грешник, который помилованный Богом, оказывается в таком же безвыходном положении. У него нет способностей, нет силы жить без греха. Его, сколько мы, братья и сестры, встречали таких людей, которые покаялись, и Бог простил их. Мы в это верим, что Господь кающегося грешника прощает. Но вот ему нужно второе действие Божье. Нужно, чтобы Господь дал ему вот эти подъемные средства, чтобы он научился жить без греха. Он нуждается не только в милости, но он нуждается в средствах, чтобы снова не грешить. И Господь позаботился и каждый раз заботится для кающегося грешника. Он помогает ему, дает силу, освобождает от власти греха. Вот когда Господь называет нас помилованными, то это говорит о том, что милость – это неоднократная, не единовременная. А он знает наперед, что мы не сможем, чтобы где-то не обмануть, чтобы где-то не рассердиться, не наговорить грубостей. Он это наперед знает. И он дает нам, наперед, говорит, я буду прощать. Я снова буду тебя миловать. Но если ты будешь осуждать себя за грех, если будешь стараться исправляться, Бог помогает и исправляет, обязательно исправляет. Некоторые думают, что если я вот психованный по характеру, раздражительный, я извиняюсь за грубое слово, то все, это уже безнадежно. Это я так и помру с таким, как говорят, горбатого могила исправит. Нет, если я буду стараться, то Бог будет мне помогать. Если я не буду оправдывать себя, вот согрешил, и есть два пути. Признать себя грешником, да, я согрешил, я виноват. И другой путь, да это они виноваты, это они поставили меня в такое положение, да в этом обществе невозможно жить, в этой семье трудно жить, когда такая жена сварливая, когда такие дети непослушные, я не смогу так, я не могу жить. И не себя обвиняю, а окружение обвиняю. Тогда Бог не помогает. А когда мы не смотрим на то, что нас вывели, на то, что нам... Ну, я оказался в таком положении, что не смог не сказать правду. И опять обманул уже в третий или в четвертый раз сказал ложь. А я ж христианин. Есть выход, братья и сестры. Не оправдывать себя. Не смотреть на них, а посмотреть на себя, посмотреть в свое сердце и сказать, я грешник, Господи, помилуй меня и помоги мне в следующий раз не повторить этого греха. Тогда Господь прощает и дает силы бодрствовать и не грешить. И так мы постепенно, шаг за шагом, день за днем, может быть, годы пройдут, и мы освящаемся, но только в том случае, когда не оправдываем себя, а осуждаем. Тогда Бог, когда мы себя осуждаем, тогда Бог оправдывает, дает милость и дает силы не грешить. Так что вот помилованный человек пользуется в дальнейшем милостью от Бога. Бог знает, что я не смогу не грешить. Бог знает, что для того, чтобы мне исправляться, мне нужна особая и длительная милость. И Он это делает. Друзья дорогие, вот следующая мысль на эту тему «Помилованные». Ну, затем «Помилованные» – это целая история. Вот Карен как-то приводил, да? Это клеймо на лбу, СВ. Скотский вор или потом уже святой человек. Забыли за то, кем он был. А это целая история жизни этого человека. Думаю, у каждого из нас, христиан, если бы рассказать, как Бог меня помиловал, как Бог меня вел к покаянию, к сознанию своей вины, у каждого свой путь, своя история. У кого-то он, нам за других кажется, это просто человек пришел к Богу. А когда мы о себе вспоминаем, сколько было преткновений, сколько Господь меня миловал до покаяния, терпел меня, напоминал мне, приводил в сознание, может быть, наказывал, бичевал. И, наконец, пришел тот момент, когда он положил руку, ну так это образно, духовно, и сказал: «Прощаю, помилован, помилован». Как бы теперь к тебе другое отношение. Теперь следуй за мной, теперь я буду твоим Господом, теперь я буду особую милость и дальше проявлять к тебе. Помилован. Это целая история жизни. И как бы хорошо, если бы мы могли так вот, когда собираемся, делиться этой историей, вспоминать. Написано «Милости Господни», или псалом мы такой поем: «Милости Господни, вспоминай, считай, все и до единой в сердце повторяй». И самая большая милость – это то, что мы прощены, это то, что мы записаны, имена наши записаны на небесах. Это самая большая милость. Это причина для нашей радости, причина для благодарения Господу. Ну, я еще хотел обратить внимание, что помилованный – это еще образ жизни. То есть, первый пункт, мы говорили о привилегиях, а этот пункт говорит о наших обязанностях, о нашем образе жизни. Помилованный человек, он ведет себя не так, как, ну, простой человек. Вот помиловали человека. И если он этот поступок повторит, то обычно ему дают, знаете, какое отношение, да, вот со стороны общества, суд. Когда человека помиловали, он вышел на свободу, а потом снова делает это преступление, то ему добавляется и то старое, и за новое. Другому бы так, с другим так не поступили. А с этого человека больший спрос. Братья и сестры, вот чего ожидает от нас Господь? Когда помиловал нас, простил, вспомните притчу о царе, который простил большой долг, или о великом должнике. Что вменяется помилованному человеку в обязанность? Что вменяется? Я скажу, не очень много, но очень важно. Других миловать, других прощать. И это очень важно. Если я помилован, то Господь ожидает от меня, что я с другими также буду относиться милостиво. А по-другому нельзя. Если я помилован, значит, я должен миловать. То есть также прощать, как мне прощено, так и я должен прощать. Ну, а прощение – это целая тема, это очень много здесь. И те люди, которые не могут простить, они, ну, сами себя подвергают большой опасности. Вообще жить с непрощением – это разрушать свою психику, это разрушать свою жизнь. Жить без милости к окружающим – это тяжелая жизнь. Быть особо требовательным к окружающим людям, к своим братьям и сестрам, к своим сотрудникам, быть очень требовательным – это разрушать себя. Как-то где-то я прочитал, говорит, если вы, ну, дается задание, будьте сами очень пунктуальны, старайтесь ни на минутку не опоздать. То, что пообещали исполнить, в точности, чтобы, как бы вам трудно это не было. И этого же требуете от других. И вы через несколько лет обеспечены инфарктом. Братья и сестры, я не призываю к тому, чтобы мы вели такой расхоложенный образ жизни. Опаздывали, не выполняли своих обещаний. Но когда мы вот так вот чрезмерно строги, а есть такие люди, и чрезмерно строго относятся к другим, это разрушает нервную систему человека. И потом, а что ж, почему? Ну, вроде бы такой здоровый был, так вот, вроде бы болезней таких не было. Раз, и случился инфаркт. Внутри было, вот, знаете, очень сильно, невидимо разрушает так, внутреннее здоровье человека, психику, нервную систему разрушает. Вот это, когда внутри живет непрощение, обида на других. Но это как пример привел, что как может человек разрушать себя, когда чрезмерно требовательный к другим. Точно так, когда не может простить. Ну как я его могу простить? Он мне столько зла сделал. Нужно прощать. Хотя бы ради самого себя. Потому что это не жизнь без прощения. Это не жизнь с гнетом этим обиды на других. Некоторые привыкают, сживаются с этим и разрушают внутренний свой мир. И Дух Святой в таком сердце определенно жить не может. Обязательно нужно простить. Даже если трудно, даже если сильно меня обидели, надо помолиться, и помолиться не так, что «Господи, помоги мне простить», а так советуют братья: «Господи, вот повторить, вспомнить ту боль, которую мне причинили, ту обиду, которую мне принесли, вспомнить и как бы снова ее прочувствовать, а потом сказать: Господи, Ты простил меня грешника, большого грешника, Ты мне много простил, и я ради Иисуса Христа прощаю этого человека». И тогда, когда мы вот так произнесем, мы увидим, что нам легче, нам самим стало легче. Братья и сестры, вот когда меня Господь помиловал, это вменяет в обязанность миловать других. Ну, еще я хотел бы сказать, что это звание «помилованный», оно возвышает нас. «Ты возвысил меня своей милостью». Ну, я еще 5 минут задержу. Так хотелось бы. Вот кому легче жить, рабочему или начальнику? Вот есть, считается, что низкое положение и высокое положение в обществе. Некоторые считают, да вот начальству легче. Но я скажу, что есть такие должности на предприятии. Ну, например, пусть не обидится на меня, может быть, кто-то, кого-то это и коснется. Вот инженер по технике безопасности. Это работа не бей лежачего. У него практически никакой ответственности. Ну, вообще-то, это мальчик для битья. Если что-то случается, потом на него все. Ну, а в общем, у него есть подчиненные, там, распределил, там, ну, может и ничего не делать. Я знаю, на некоторых предприятиях, особенно в последнее время, сейчас контроля особого нету, и люди эти почти ничем не занимаются. Ну, а в общем-то, ну, вот главный инженер, директор предприятия, там, главный бухгалтер, это высокое положение и высокая ответственность. Постоянно надо быть собранным. Я когда был молодым, работал электриком, и пришлось мне на Парковой, в котельной, там, ну, такая особая ситуация была, когда зимой подключили один дом, а дом не обогревался. И нужно было переделать, нужно большие, ну, и капвложения делать, и там перестановку, насосы нужно было большие ставить, где-то их нужно было найти. Но это ЧП было в городе. И на эту работу прибыл сам первый секретарь, по-моему, Октябрьского исполкома. По-моему, Октябрь, это Попов. Ну, это была величина большая, и я наблюдал за его поведением. А я ж тогда еще, ну, сколько мне было? Ну, больше 20 лет было. И я наблюдал за поведением этого высокого человека. Ну, что мне бросилось в глаза? Во-первых, ни одного лишнего слова. Каждое слово обдумано. Конечно, у него были там подчиненные, те, которые для нас это недосягаемое начальство. Ну и группа людей была, которые контролировали работу, потому что это ЧП в городе было. Движение, осанка. Все говорило о том, что он человек особого положения. Скажу, что это так просто не дается людям. Это высокая самодисциплина. И в его положении по-другому и быть не может, по-другому нельзя. Знают, вот тоже наблюдал за врачом, за одним. Ну, сестра, моя сестра работала в этой больнице, и мне приходилось лечиться у него, это Евсеенко. Тоже распорядок строгий. Собранность такая. Ну, сейчас он заведующий этим отделением. Тоже вот так приятно наблюдать. Некоторые могут позволить себе поспать, вот как многие из нас сейчас. Встать там в 11 часов. Ну, такой образ или распорядок дня. Ну, не очень. У них распорядок дня. Подъем. Нужно и домашние дела успеть сделать. И вовремя, чтобы быть на работе. Там полчаса вот здесь. Там час-два часа в поликлинике. И вот все-все по распорядку. Такая, ну, самодисциплина очень высокая. Это не так просто, братья и сестры. Высокое положение... Оно обязывает человека к высокой самодисциплине. Думаю, что вот мы сейчас перед Богом занимаем гораздо выше положение, чем у остальных людей. Но это не для гордости, это не для превозношения перед окружающими. Высокое положение. Бог возвысил нас своей милостью. У нас особые порядки, особые законы. Ну, для остальных людей что? Нельзя нарушать закон, не убей. Если убьешь, в тюрьму попадешь. Не уворуй. Ну, и так, есть перечень, не очень большой. Если что сделаешь, попадешь в тюрьму. А если этого не сделал, в общем, ты порядочный человек, и все хорошо. У нас особое положение, особые порядки. Здесь и в отношении внешности, и в отношении мыслей даже. Речи, желаний. Если что-то проходит, ну, прокрадывается, не христианское, совесть обостренная, совесть чувствует. Ну, словом, у нас, у христиан, гораздо выше самодисциплина, чем у них. Это потому, что у нас высокое положение. Господь возвысил нас своей милостью. Ну вот, друзья, вот такие мысли, которые пришли при размышлении над словом «помилованный». Каждому из нас относится это слово. Это статус, это история жизни, это образ жизни, это наше высокое положение, помилованные. А если ты, дорогой друг, еще не попросил прощения у Бога, не покаялся, то к тебе это не относится. Ни статус, ни высокое положение, ни образ жизни, но только будущее плачевное, будущее такого человека – погибель. Поэтому нужно скорее приобрести это звание «помилованный». Для этого нужно покаяться. Помолимся сейчас, братья и сестры. Аминь. Все общения оплачивались высокой ценой. Почти за каждое из них кто-то из служителей на долгое время расставался со свободой. Страданий, насмешек и зла, пролила. чему их жизни смотря.